Страшная ночная история с биноклями. Предисловие к страшному. А сейчас тут такое случится, что потом по ночам будет сниться. И поэтому всех, кто боится, побыстрее прошу удалиться. Страшное. Миссис и мистер Бокли ночью проснулись вдруг. Миссис и мистер Бокли открыли старый сундук. Миссис и мистер Бокли достали из сундука большие морские бинокли и орехи, 4 мешка. Миссис и мистер Бокли по лестнице шли с трудом. Миссис и мистер взмокли, скрипел и качался дом. Но они поднимали все выше 4 мешка и бинокли. И вот оказались на крыше миссис и мистер Бокли. Миссис легла у застрехи, мистер сел на карниз и стали колоть орехи, а скорлупки бросали вниз. Я прошу вас, и вы обещаете, да? Не бросайте скорлупок в идущих под окнами. И еще одна просьба. Нигде, никогда не колите орехи морскими биноклями. Мистер Сноу. Мистер Сноу, мистер Сноу, вы придете в гости снова? Через час, даю вам слово. Вот спасибо, мистер Сноу.